Даже я сразу заметила, что она очень понравилась лорд-канцлеру и заинтересовала его. Но мне стало больно, когда я подумала о том, что этой юной прелестной девушке нет родного дома, и ее опекает бездушное государственное учреждение. Ведь лорд-верховный канцлер, даже самый добрый, едва ли может заменить любящих родителей. Джарндис, о котором идет речь, начал лорд-канцлер, продолжая перелистывать дело. Это тот Джарндис, что владеет холодным домом? Да, милорд, тот самый, что владеет холодным домом, подтвердил мистер Кенч. Неуютное название, заметил лорд-канцлер. Но теперь это уютный дом, милорд, сказал мистер Кенч. А холодный дом, продолжал его милость, находится в Хертфордшире, милорд. Мистер Джарндис, владелец холодного дома, не женат? Спросил его милость. Нет, он не женат, милорд, ответил ему мистер Кенч. Минута молчания. Мистер Ричард Карстон здесь? Спросил лорд-канцлер, бросив взгляд на юношу. Ричард поклонился и сделал шаг вперед. «Ха!» — произнес лорд-канцлер и снова принялся перелистывать дело. «Мистер Джарндис, владелец холодного дома, милорд», — начал мистер Кенч вполголоса, «осмелюсь напомнить вашей милости, подыскал достойную компаньонку для...» «Для мистера Ричарда Карстона?» Спросил, как мне показалось, но, может быть, я ослышалась, лорд-канцлер тоже вполголоса и улыбнулся. «Для мисс Ады Клэр. Разрешите представить ее? Мисс Саммерсон». Его милость бросил на меня снисходительный взгляд и ответил на мой реверанс очень учтивым кивком. «Мисс Саммерсон ведь не состоит в родстве ни с кем из тяжущихся». «Нет, милорд». Не успев договорить, мистер Кенч наклонился к канцлеру и начал что-то ему докладывать шепотом. Его милость слушал, не спуская глаз с бумаг, кивнул 2-3 раза, перевернул еще несколько страниц и потом, до самого нашего ухода, избегал смотреть на меня. Мистер Кенч с Ричардом отошли к двери, у которой сидела я, а моя прелесть, я настолько привыкла называть ее так, что опять не могу удержаться, осталась подле лорд-канцлера, и его милость побеседовал с ней отдельно. Спросил, как она мне потом передала, тщательно ли она обдумала предложенный ей план устройства ее жизни. Уверены ли, что ей будет хорошо у мистера Джарндиса в холодном доме? И почему она в этом уверена? Вскоре он поднялся и с поклоном отпустил ее. Потом минуты две поговорил с Ричардом Карстоном, но уже стоя и не так официально, как говорил раньше, а проще. Очевидно, он хоть и стал лорд-канцлером, но все еще не забыл, как нужно обращаться с наивными юношами, чтобы завоевать их симпатию. «Прекрасно!» — громко проговорил его милость. «Так я отдам приказ. Мистер Джарндис, владелец холодного дома, подыскал для мисс Клэр очень хорошую компаньонку, насколько я могу судить». Тут только он взглянул на меня. «И при данных обстоятельствах весь план в целом, по-видимому, удачен. Лучшего не придумать». Он учтиво дал нам понять, что прием окончен, и все мы вышли, очень благодарны ему за то, что он был с нами так приветлив и любезен, чем, конечно, ничуть не умалил своего достоинства. Напротив, это еще больше возвысило его в наших глазах. Когда мы дошли до колоннады, мистер Кенч вспомнил, что ему нужно на минуту вернуться за какой-то справкой, и оставил нас одних в тумане возле кареты лорд-канцлера, у которой стояли ожидавшие его слуги. «Ну, с этим делом покончено», — сказал Ричард Карстон. «Куда же мы отправимся теперь, мисс Саммерсон?» «Разве вы этого не знаете?» — спросила я. «Не имею понятия», — ответил он. «А ты знаешь, дорогая?» — спросила я Аду. «Нет», — сказала она. «А ты?» «Я не подозреваю», — ответила я. Мы переглянулись, посмеиваясь над тем, что стоим тут, словно дети, которые заблудились в лесу. Как вдруг к нам подошла какая-то диковинная маленькая старушка в помятой шляпке и с редикюлем в руках, и, улыбаясь, сделала нам необычайно церемонный реверанс. «О!» — проговорила она. «Подопечные тяжбы Джарндисов! Очень рада, конечно, что имею честь представиться! Какое-то доброе предзнаменование для молодости и надежды, и красоты, если они очутились здесь и не знают, что из этого выйдет!» «Полоумная!» — прошептал Ричард, не подумав, что она может услышать. «Совершенно верно! Полоумная, молодой джентльмен!» — отозвалась она так быстро, что он совсем растерялся. «Я сама когда-то была подопечной». «Тогда я еще не была полоумной», — продолжала она, делая глубокие реверансы и улыбаясь после каждой своей коротенькой фразы. «Я была одарена молодостью и надеждой, пожалуй, даже красотой. Теперь все это не имеет никакого значения. Ни та, ни другая, ни третья не поддержала меня, не спасла. Я имею честь постоянно присутствовать на судебных заседаниях со своими документами. Ожидаю, что суд вынесет решение скоро, в день страшного суда. Я разгадала, что шестая печать, о которой сказано в Откровении, это печать лорда Верховного Канцлера. Она давным-давно снята. Прошу вас, примите мое благословение». Ада немного испугалась, а я, желая сделать удовольствие старушке, сказала, что мы ей очень обязаны. «Да», — промолвила она жеманно, — «полагаю, что так. А вот и велеречивый Кенч со своими документами. Как поживаете, ваша честь?» «Прекрасно, прекрасно. Но не приставайте к нам, любезная», — бросил на ходу мистер Кенч, уводя нас в свою контору. «И не думаю», — возразила бедная старушка, семеня рядом со мной и Адой. «Вовсе не пристаю. Я обеим им завещаю поместье. А это, надеюсь, не значит приставать. Ожидаю, что суд вынесет решение. Скоро, в день страшного суда. Для вас это доброе предзнаменование. Примите же мое благословение». Дойдя до широкой крутой лестницы, она остановилась и не пошла дальше. Но когда мы, поднимаясь наверх, оглянулись, то увидели, что она все еще стоит внизу или печет, приседая и улыбаясь после каждой своей коротенькой фразы. «Молодость и надежда, и красота, и канцлерский суд, и велеречивый Кенч! О, прошу вас, примите мое благословение!» Глава 4. Телескопическая филантропия. Мистер Кенч сообщил нам, когда мы вошли в его кабинет, что нам придется переночевать у миссис Джеллиби. Затем повернулся ко мне и сказал, что я, конечно, знаю, кто такая миссис Джеллиби. «Нет, не знаю, сэр», — ответила я. «Может быть, мистер Карстон или мисс Клейр?» Но нет, они ровно ничего не знали о миссис Джеллиби. «Так-так, миссис Джеллиби», — начал мистер Кенч, становясь спиной к камину и устремляя взор на пыльный каминный коврик, словно на нем была написана биография упомянутой дамы. «Миссис Джеллиби — это особа с необычайно сильным характером, всецело посвятившая себя обществу. В разные времена она занималась разрешением чрезвычайно разнообразных общественных вопросов, а в настоящее время посвящает себя, пока не увлечется чем-либо другим, африканскому вопросу, точнее, культивированию кофейных бобов, а также туземцев, и благополучному переселению на берега африканских рек лишнего населения Англии. Мистер Джарндис, а он охотно поддерживает любое мероприятие, если оно считается полезным, и его часто осаждают филантропы. Мистер Джарндис, по-моему, очень высокого мнения о миссис Джеллиби. Мистер Кенч поправил галстук и посмотрел на нас. — А мистер Джеллиби, сэр? — спросил Ричард. — Да, мистер Джеллиби, он, ну, я, пожалуй, смогу сказать вам о нем только то, что он муж миссис Джеллиби, — ответил мистер Кенч. — Значит, он просто ничтожество, сэр, — проговорил Ричард, усмехаясь. — Этого я не говорю, — с важностью ответил мистер Кенч. — Никак не могу этого сказать, ибо ровно ничего не знаю о мистере Джеллиби. Если мне не изменяет память, я ни разу не имел удовольствия его видеть. Возможно, что мистер Джеллиби — человек выдающийся, но он, так сказать, растворился. Растворился в более блестящих качествах своей супруги. Далее мистер Кенч объяснил, что в такой ненастный вечер путь до холодного дома показался бы нам очень долгим, темным и скучным, тем более что сегодня нам уже пришлось проехаться. Поэтому мистер Джарнди сам предложил, чтобы мы переночевали в Лондоне. Завтра утром за нами к миссис Джеллиби приедет карета, которая увезет нас из города. Он позвонил в колокольчик, и вошел молодой человек, тот самый, который встретил меня, когда я приехала. Мистер Кенч назвал его Гаппи и спросил, отвезли ли к миссис Джеллиби вещи мисс Саммерсон и весь остальной багаж. Мистер Гаппи сказал, что багаж отвезли, а сейчас у подъезда ждет карета, которая отвезет туда же и нас, как только мы пожелаем. «Теперь, — начал мистер Кенч, пожимая нам руки, — мне осталось только выразить мое живейшее удовлетворение. До свидания, мисс Клейр, вынесенным сегодня решением. И всего вам хорошего, мисс Саммерсон, живейшую надежду, что оно принесет счастье. Рад, что имел честь познакомиться с вами, мистер Карстон. Всяческое благополучие и пользу всем заинтересованным лицам. Гаппи, проводите наших друзей до места. — А где это место? — мистер Гаппи спросил Ричард, когда мы спускались с лестницы. — Близехонько, — ответил мистер Гаппи. Тейвис Ин, знаете? Понятия не имею, где это. Ведь я приехал из Винчестера и никогда не бывал в Лондоне. Да тут, рядом, за углом, — объяснил мистер Гаппи. Свернем на Канцлерскую улицу, прокатимся по Холмборну, и не пройдет 4 минут, как мы уже на месте, рукой подать. Но, мисс, теперь-то уж вы сами видите, что в Лондоне всегда так, не правда ли? Он, кажется, был в восторге от того, что я это вижу. Туман действительно очень густой, — подтвердила я. Но нельзя сказать, что он дурно влияет на вас, смею заверить, — проговорил мистер Гаппи, закинув подножку кареты. Напротив, мисс, судя по вашему цвету лица, он вам на пользу. Я поняла, что, отпуская этот комплимент, он просто хотел доставить мне удовольствие, и сама посмеялась над собой за то, что покраснела. А мистер Гаппи, захлопнув дверцу, уже взобрался на козлы И мы трое со смехом принялись болтать о том, какие мы все неопытные, и какой этот Лондон странный. Да так и болтали, пока не свернули под какую-то арку и не достигли места нашего назначения — узкой улицы с высокими домами, похожей на длинную цистерну до краев, наполненную туманом. Кучка зевак, в которой детей было больше, чем взрослых, стояла перед домом, к которому мы подъехали. На двери его была прибита потускневшая медная дощечка с надписью «Джеллиби». «Ничего страшного, не волнуйтесь», — сказал мистер Гаппи, заглядывая к нам в окно кареты. «Это просто один из ребят Джеллиби застрял головой в ограде нижнего дворика». «Бедняжка!» — воскликнула я. «Откройте, пожалуйста, дверцу, я выйду». «Будьте осторожны, мисс. Ребята Джеллиби вечно выкидывают какие-нибудь штуки», — предупредил меня мистер Гаппи. Я направилась к дворику, вырытому ниже уровня улицы, и подошла к бедному мальчугану, который оказался одним из самых жалких заморашек, каких я когда-либо видела. Застряв между двумя железными прутьями, он весь красный вопил не своим голосом, испуганно и сердито, в то время как продавец молока и приходский надзиратель, движимые самыми лучшими побуждениями, старались вытащить его наверх за ноги, очевидно полагая, что это поможет его черепу сжаться. Присмотревшись к мальчику, но сначала успокоив его, я заметила, что голова у него, как у всех малышей, большая, а значит, туловище, вероятно, пролезет там, где пролезла она, и сказала, что лучший способ вызволить ребенка — это пропихнуть его головой вперед.